как на губной гармошке играет», — подумала Эстель. «Извини, прямо не знаю, что на меня нашло». Она и впрямь не знала. Только что они пили пришпоренный вискачом кофе, как вдруг — бац! Взрыв, и губы ее уже сомкнулись на его губах, и она уже стонет страстью в его нутро, точно вдувает соло на саксофоне. «Это я с тобой еще не дрался», — сказал Сомик. «Спешить нам некуда». «Правда? Ну так. Только теперь придется тебе за проезд мне платить. Ты с меня блюза так согнала, что, наверное, уже никогда не вернется. Меня с работы выгонят». Эстель перевела взгляд на Сомика, ухмылявшегося в тусклом оранжевом свете, и сама ухмыльнулась. И тут поняла, свечей они зажечь не успели, а оранжевых лампочек у нее отродясь не было. Свет они умудрились погасить в неразберихе между кухней и спальней, стаскивая друг с друга одежду и хватая за разные части тела. Оранжевый отблеск падал из окна в ногах кровати. Эстель привстала. «В городе пожар». «Тут у меня тоже», — ответил Сомик. «Ну, надо же что-то делать». Она прикрылась простыней. «Есть у меня одна мыслишка», — он подвигал паучьими пальцами, — и о пожаре она забыла. «Уже?» «Мне тоже кажется, рановато, девочка. Да только я уже старый, и этот раз может запросто оказаться последним. Веселенькая мысль. Ну, я же блюзмен». «Это уж точно», — отозвалась она, перекатилась на него, да так и осталась до самого рассвета, подскакивая вверх и проваливаясь вниз. 9. Когда Микки Плотсник по кличке Коллекционер увидел, что заправка Тексака взорвалась, оставив после себя обугленный круг радиусом 200 ярдов, он понял, что день предстоит великолепный. Жалко, конечно, что ларек с бургерами тоже зацепило, острой картошки ему будет не хватать, но, эй, не каждый день ведь увидишь угольки такого памятника истории и культуры, как Тексако. Пламя уже почти погасили, однако несколько пожарников по-прежнему рылись в пепелище. Коллекционер на ходу сделал им ручкой, те помахали в ответ довольно сдержанно, поскольку репутация коллекционера неслась впереди него, как на крыльях, и пожарники немножко нервничали. «Настал тот день, — думал Микки, — Тексако — знамение, звезда в небесах над мечтой всей его жизни. Сегодня он застанет Молли Митчон голой, а когда вернется с доказательством, репутация его раздуется до мифических размеров». Он хлопнул по одноразовой камере в переднем кармане своей фуфайки с капюшоном. «О, да, еще какие доказательства! Ему поверят и почтительно склонятся перед ним». Пока коллекционеры, конечно, больше интересовали взрывы заправочных станций, чем голые женщины. Ему исполнилось всего 10 лет, и пройдет еще года 2, прежде чем его внимание переключится на девчонок. Фрейду так и не удалось выделить период в развитии человека, который можно определить как пиротехническая одержимость. Но это лишь потому, что в Вену XIX века не завезли достаточной партии одноразовых зажигалок, а десятилетние мальчишки постоянно взрывают всякую дрянь. Сегодня же Микки охватило небывалое новое чувство. Он не мог подобрать ему название, но если б смог, то слово было бы «блуд». Рассекая на роликах сонную тишину городка, швыряя «Лос-Анджелес Таймс» в кусты и канавы контор вдоль Кипарисовой улицы, он чувствовал у себя в трусиках напряг, который до сих пор связывал только с необходимостью пустить утром ревучую струю. Но на этот раз он означал потребность увидеть чокнутую тетку в раздетом виде.